у тихих берегов склоняется народ, возносит благодарные молитвы за те сердца, что здесь сегодня ты, Господь, к семье своей искупленных причислил. За те сердца, что здесь сегодня ты, Господь, к семье своей искупленных причислил. Мы просим, помоги найти на земле все то, что ты спасенным обещаешь. Найти, чем ты богат, быть в том, что есть в тебе, брать то, что ты через сына посылаешь. Найти, чем ты богат, быть в том, что есть в тебе, брать то, что ты через сына посылаешь. О, дай, чтобы никто не оказался вдруг упавшим, ослабевшим или остывшим на круть из неволны. Учи их, как Петра, имей живую веру в духе нищем. На круть из неволны учи, как Петра, имей живую веру в духе нищем. Все, за всех, кто здесь тебе дает обеты, до новых берегов, до вечных берегов, храни их, Боже, до небесной встречи, до новых берегов, до вечных. До небесной встречи.